Странный человек. Существо было обнаженным, если не считать короткой кожаной юбки, поддерживаемой на бедрах широким поясом с огромной золотой пряжкой, усеянной драгоценными камнями. Он сидел на красной скамье, прислонившись к серой стене. Кожа его была того же цвета, что и стена, кроме той части ног, которые касались скамьи, они были красными. Форма его черепа была как у человека, но черты лица были нечеловеческими. В центре лба находился единственный большой глаз, примерно 3 дюйма в диаметре. Зрачок имел вертикальный разрез, как зрачок кошки. Он сидел, рассматривая меня своим огромным глазом. Я тоже его рассматривал и не мог решить, кажется ли ему моя внешность такой же странной, какой его внешность кажется мне. В течение некоторого времени мы оставались неподвижными, глядя друг на друга. Я успел заметить несколько других необычных его черт. Пальцы рук и ног были длиннее, чем у человека. Большие пальцы значительно короче остальных и выступали под прямым углом к ним. Это обстоятельство, а также вертикальный разрез зрачка свидетельствовали, что он либо ведет древесный образ жизни, либо находит себе пищу на деревьях. Но, вероятно, наиболее выдающейся особенностью его отвратительной внешности был рот. У него их было 2, один над другим. Нижний рот, больший по размеру, был безгубым. Кожа лица образовывала десны, в которых располагались мощные белые зубы, всегда обнаженные и в отвратительной улыбке, напоминающей гримасу смерти. Верхний рот был круглым, со слегка выступающими губами. Этот рот был беззубым. Нос был широкий и плоский, с вывернутыми ноздрями. Вначале я не заметил ушей, но позже обнаружил 2 маленьких ушных отверстия на макушке. Прямо под глазами начиналась большая желтоватая грива. В целом он представлял собой непривлекательное зрелище, а этот оскаленный рот, эти мощные зубы в сочетании с отличной мускулатурой свидетельствовали о том, что это опасный противник. Я размышлял, так ли он яростен, каким кажется, и подумал, что, может быть, меня поместили с этим существом, чтобы оно уничтожило меня. Я мог предназначаться ему в качестве пищи. С того момента, как я вошел в помещение, существо не сводило с меня своего единственного глаза. Я тоже не отрывал от него взгляда. Но теперь, частично удовлетворив свое любопытство, я принялся осматривать помещение. Оно было круглым, очевидно, занимало верхний этаж башни. Стены были выкрашены в разные цвета, и даже здесь, в тюремной камере, были заметны наклонности строителя замка. Комната казалась странно прекрасной. Круглую стену пересекало с полдюжины высоких узких окон. Они были не застеклены, но забраны решетками. На полу у одной из стен лежала груда ковров и шкур, вероятно, постель заключенного здесь существа. Я подошел к одному из окон, чтобы посмотреть наружу. Как только я это сделал, существо встало и перешло в самую отдаленную от меня часть комнаты. Оно двигалось бесшумно, как кошка, и продолжало неотрывно смотреть на меня своим ужасным, лишенным ресниц, глазом. Его молчание, крадущаяся походка, страха заставляли меня постоянно опасаться, что как только я повернусь к нему спиной, оно бросится на меня. Однако я успел бросить торопливый взгляд в окно и увидел отдаленные холмы, а внизу часть стены замка, реку и густой лес. То немногое, что я успел увидеть, свидетельствовало, что башня не выходит непосредственно во двор, где должен быть корабль. А мне хотелось рассмотреть именно эту часть замка и проверить, выполнил ли мозг мой приказ. Я подумал, что, возможно, разгляжу что-нибудь из противоположного окна башни. Не отрывая глаз от товарища по заключению, я пересек комнату. По мере того, как я двигался, он тоже быстро перемещался, все время оставаясь в самом дальнем от меня углу комнаты. Я гадал, боится ли он меня или, как кошка, дожидается удобного момента для броска. Добравшись до противоположного окна, я выглянул, но не смог увидеть двора, так как башни замка закрывали с этой стороны обзор. Прямо передо мной возвышалась другая башня на расстоянии 10-15 футов от той, где я находился. Я переходил от окна к окну в напрасных попытках увидеть двор, а мой дикий товарищ по заключению старался сохранить между нами наибольшее расстояние. Убедившись, что не могу увидеть ни двора, ни аэроплана, я вновь обратил внимание на своего сокамерника. Я чувствовал, что должен понять его отношение ко мне. Если он опасен, я должен установить это до наступления ночи. Мне казалось, что его огромный глаз может видеть в темноте, а так как я не мог все время бодрствовать, то становился для него в темноте легкой добычей, если у него действительно были намерения убить меня. Взглянув на него, я увидел удивительное изменение в его внешности. Кожа его была уже не серой, а ярко-желтой. И тут я заметил, что он стоит у желтой стены. Это крайне заинтересовало меня. Я направился к нему, и он снова изменил положение. На этот раз он оказался у синей стены. Желтый цвет его кожи сменился синим. На Барсуме есть маленькая ящерица, называемая Дарсин. Она меняет свой цвет в зависимости от окружения, как земной хамелеон. Но я никогда не видел существо, похожее на человека и наделенное такой способностью к смене защитной окраски. Несомненно, это было самое удивительное из всех виденных мною существ. Я подумал, не умеет ли оно говорить, и решился. «Каор», — сказал я, — «будем друзьями?» Я поднял правую руку над головой, ладонью вперед, подчеркивая свои дружественные намерения. Он смотрел на меня некоторое время. Потом из его верхнего рта послышались странные звуки, похожие на фырканье и мяуканье кошки. Он старался поговорить со мной, но я понимал его не больше, чем он меня. Как же мне узнать его отношение к себе до наступления ночи? Это казалось безнадежным, и я решил не обращать внимания на присутствие этого существа, если только оно не приблизится ко мне, поэтому я отошел и сел на скамью в стороне от него. Он немедленно занял другое положение, наиболее удаленное от меня, оказавшись на этот раз у зеленой стены. И тут же изменил цвет. Я подумал, удивительный калейдоскоп получится, если заставить его двигаться вдоль разноцветных стен. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Последовала немедленная реакция моего сокамерника. Он издал странный фыркающий звук и скривил верхнюю губу, как бы пытаясь улыбнуться в ответ. В то же время он стал потирать ладонями бедра. Я решил, что искривление верхней губы и движение ладоней о бедра должны были иметь какое-то значение и выражать его отношение ко мне. Но было ли это проявлением дружественности или враждебности, я не знал. Может, он воспринял мою улыбку так, как ее обычно принимают на земле и барсуны. Но тут же я вспомнил, что зеленые люди смеются тем громче, чем более дьявольским пыткам подвергают они свою жертву. Это было особым, извращенным чувством юмора. Так что, возможно, гримаса и жест этого создания означает вызов. Если это так, то чем раньше я это установлю, тем лучше. В сущности, гораздо важнее было установить, насколько его намерения враждебны. Я должен был узнать это до наступления темноты. Мне казалось, что этого можно достичь, повторяя его жесты, поэтому я улыбнулся и потер ладонями бедра. Тотчас же в ответ его верхний рот растянулся, и он подошел ко мне. Я ждал его приближения. Подойдя, он остановился и дотронулся до моей руки. Я решил, что это предложение дружбы, и ответил тем же. Результат ошеломил меня. Существо отпрыгнуло, издавая фыркающие звуки, потом пустилось в дикий танец. Отвратительное на внешний вид, оно поразило меня удивительной грацией своих движений. Трижды, обойдя комнату, оно закончило свой танец, подошло ко мне и село рядом. Оно снова начало фыркать и мяукать, пытаясь, очевидно, поговорить со мной, но я мог лишь покачать головой, показывая, что не понимаю, и заговорил с ним на языке барсума. Вскоре оно перестало мяукать и обратилось ко мне на языке, гораздо более похожем на человеческий. Этот язык использовал гласные тех языков, которыми я владел. Наконец-то я нащупал почву, на которой мы могли договориться. Было очевидно, что это существо не понимает ни одного языка, на котором я говорю, и учить его одному из них бесполезно, но я мог изучить его язык, и тогда смог бы общаться с другими обитателями Турии. Но как это сделать? Мои похитители могли не позволить мне жить столько, чтобы успеть узнать что-нибудь. Но если я буду думать об этом, то не стану пытаться как-то изменить свое положение или бежать отсюда. Поэтому я должен считать, что у меня достаточно времени для изучения языка, к чему я немедленно и приступил. Я выбрал обычный путь изучения нового языка, указывая на различные предметы в комнате и различные части своего тела и называя их на своем языке. Мой товарищ, казалось, немедленно понял, что я собираюсь делать, указывая на те же предметы, он по несколько раз повторял их название на том из двух языков, который больше походил на человеческий, если только фырканье и мяуканье можно назвать языком. На этот вопрос я пока не мог ответить. Мы занимались этим, когда отворилась дверь комнаты, и несколько сосудов опустилось на полу двери, которая немедленно закрылась. Мой товарищ фыркнул и бросился к ним. Он немедленно вернулся с кувшином воды и чашкой с едой и поставил их на скамью рядом со мной. Указывая на пищу и на меня, он дал понять, что это мое. Снова подбежав к двери, он вернулся с другим кувшином воды и клеткой с удивительной птицей. Я называю ее птицей, потому что у нее были крылья. Но к какому семейству она принадлежала, вы можете гадать так же, как и я. У нее были 4 лапы и чешуя, как у рыбы, но клюв и гребешок придавали ей сходство с птицей. Блюдо в чашке оказалось смесью овощей, фруктов и мяса. Утолив жажду и принимаясь за еду, я наблюдал за своим товарищем. Вначале он играл с птицей в клетке. Он просовывал сквозь решетку пальцы, отчего птица хлопала крыльями, кричала резким голосом и старалась схватить его палец клювом. Но это не удавалось. Мой сокамерник успевал вовремя отдернуть руку. Казалось, он получал большое удовольствие. Наконец он открыл дверцу клетки и выпустил пленницу. Птица немедленно полетела по комнате, ища выхода, но решетка на окнах была слишком частой. Мой товарищ принялся охотиться за ней, как во всем мире кошки охотятся за добычей. Когда птица взлетала, он крался за ней, приблизившись, прыгал на нее. Некоторое время ей удавалось спасаться, но, наконец, он прижал ее к полу, немного оглушив. Потом он снова начал играть. Время от времени он бродил по комнате, делая вид, что не замечает ее, потом снова как бы обнаруживал ее и прыгал. Наконец, с яростным кашляющим ревом, напоминающим рев льва, он прыгнул и одним движением мощных челюстей оторвал ей голову. Прижав шею птицы к верхнему рту, он принялся пить ее кровь. Это было не очень приятное зрелище. Выпив кровь, он начал рвать добычу нижними челюстями, при этом он рычал, как лев. Я медленно закончил есть, в то время как мой товарищ рвал свою добычу и глотал большими кусками. Съев все до кусочка, он подошел к скамье и осушил кувшин с водой. Пил он верхним ртом. Все это время он не обращал внимания на меня. Затем, лениво мурлыча, он подошел к груди шкур на полу, лег на них и уснул. Глава 18. Приговорены к смерти. Молодость легко приспосабливается к новым условиям и легко обучается, и хотя лишь Создатель знает, сколько мне лет, я все еще сохраняю это свойство. Монотонность дней была использована для изучения языка моего товарища и не подавляла меня так сильно. Никогда не забуду того радостного ощущения, когда я понял, что теперь мой товарищ по заключению и я можем общаться, обмениваясь мыслями. Еще раньше мы узнали имена друг друга, его звали Умка. Первый же день, когда я обнаружил, что могу свободно разговаривать с ним, я спросил, кто нас похитил. «Тариды?» — ответил он. «Кто они?» — спросил я. «Как они выглядят? Почему мы их никогда не видим?» «Я вижу», — ответил он. «А ты разве нет?» «Нет». «А как они выглядят?» «Они похожи на тебя», — ответил он уверенно. «У них 2 глаза, нос и только 1 рот, а уши большие и расположены по бокам головы. Все как у тебя. Они не так красивы, как мы, мазены». «Но тогда почему я не вижу их?» — спросил я. «Ты не знаешь, как — пояснил он. — Если бы ты знал, как, ты видел бы их так же ясно, как и я. — Я очень хочу увидеть их, — сказал я. — Не расскажешь ли ты, как это сделать? — Я расскажу, — согласился он. — Но это не значит, что у тебя все сразу получится. Увидишь ты их или нет, зависит от твоих умственных способностей. Они невидимы для тебя лишь потому, что сила своего ума заставляет тебя поверить, что ты их не видишь. Если ты сможешь освободить свой мозг от их влияния, ты увидишь их так же отчетливо, как видишь меня. Но я не знаю, как добиться этого. Ты должен сосредоточиться на том, чтобы преодолеть их волю своей. Они хотят, чтобы ты их не видел. Ты же должен захотеть увидеть их. Тебе это легко удастся, потому что они не ожидают этого. У тебя преимущество, потому что они хотят неестественного. А на твоей стороне сила природы, против которой, если твой мозг достаточно силен, они не смогут воздвигнуть умственный барьер. Звучало это просто, но я не гипнотизер, и у меня были сомнения на этот счет. Когда я объяснил это Умке, он нетерпеливо заворчал. «Ты никогда не добьешься успеха», — сказал он. Если дашь волю сомнениям, отбрось их. Поверь, что ты можешь, и у тебя будет гораздо больше шансов на успех. Но как я могу надеяться, если их нет передо мной? Спросил я. Даже если у меня появится способность видеть, то как я смогу это проверить? Ведь они появляются перед нами лишь в краткие моменты, когда приносят еду. «В этом нет необходимости», — ответил он. «Ты думаешь о своих друзьях, когда не видишь их теперь?» «Да, конечно, я думаю о них, но при чем тут это?» «Это просто доказывает, что твои мысли могут быть направлены куда угодно. Направь их на Таридов. Ты знаешь, что замок полон ими, потому что я сказал тебе об этом. Направь свои мысли на обитателей замка, и твои мысли достигнут их, и они даже не будут подозревать об этом. Что ж, попробую, — сказал я. Пожелай мне удачи. Потребуется некоторое время, — объяснил он. После того, как я узнал их тайну, мне потребовалось много времени, прежде чем я научился преодолевать их невидимость. Я мысленно настроился на это задание и не давал себе отвлечься, но Умка был болтливым существом. Долгое время, не имея возможности ни с кем общаться, он теперь наслаждался болтовней. Он задавал мне множество вопросов обо мне и о земле, и о том, откуда я явился. Ему казалось удивительным, что на огромном шаре, который он видел низко плывущим на ночном небе, есть живые существа. Он рассказал, что его народ, мазены, живет в лесу, в домах, построенных высоко на деревьях. Их не очень много, поэтому они выбирают районы, где поблизости нет других обитателей. Тариды когда-то были могущественным народом, но другие племена победили их и почти полностью истребили. Враги все еще преследуют их, и они давно уже были бы уничтожены, если бы один из мудрецов не сумел развить у них такую гипнотическую силу, которая позволяет им быть невидимыми для врагов. «Остатки таридов, — продолжал Умка, — живут в этом замке. Их здесь около 1000 – мужчин, женщин и детей. прячась здесь, в отдаленной части мира, в попытке скрыться, они считают всех своими врагами. Каждый, кто приходит в замок Таридов, враг и должен быть уничтожен. «Ты думаешь, они убьют нас?» – спросил я. «Несомненно. Но когда и как?» «У них странная религия», – сказал Умка. «Я ее не понимаю. Но все важнейшие события в их жизни определяются ею. Они говорят, что руководствуются движением луны, солнца и звезд. Это очень глупо, но они не убьют нас до тех пор, пока солнце не прикажет им сделать это. Они верят, что доставляют солнцу радость, подчиняясь его приказам». «Ты думаешь, что мои друзья, взятые в плен, живы?» «Не знаю, но думаю, что так», — ответил он. «Тот факт, что ты жив, свидетельствует, что и остальные не принесены в жертву. В их обычае сохранять пленников и убивать их вместе на одной церемонии. И тебя не убьют тогда же?» «Я думаю, что да». «Ты смирился со своей судьбой или пытался бы бежать, если бы была возможность?» «Я бежал бы», — ответил он. «Но такой возможности не будет ни у тебя, ни у меня. Если бы я только мог увидеть этих людей и поговорить с ними, — сказал я, — я нашел бы, как сделать это. Я бы постарался убедить их, что я им не враг, а друг, и что можно относиться к нам как к друзьям, но я не могу их видеть. А даже если я их увижу, они не услышат меня. Препятствия кажутся непреодолимыми. Если ты отбросишь представление об их невидимости, которое они навязали твоему мозгу, — сказал Умка, — ты сможешь и услышать их. Ты уже делал такие попытки?» «Да, я постоянно пытаюсь это делать». Ежедневно в полдень нам приносили еду. Она всегда была одна и та же. Мы получали по большому кувшину с водой, я чашку с овощами, Умка клетку со странным птицеподобным существом, составлявшим его единственную пищу. После того, как Умка объяснил мне, что я могу преодолеть гипнотическое воздействие и увидеть и услышать своих похитителей, я, естественно, убеждал себя в том, что когда откроются двери и в комнату внесут еду, я увижу Таридов. И всегда меня охватывало чувство безнадежности, когда я видел сосуды с пищей, передвигаемые невидимыми руками. Тем не менее, я продолжал свои попытки и упорно боролся с безнадежностью. Однажды я сидел, размышляя о безвыходном положении Деи Торис, когда услышал звуки шагов в коридоре за дверью и звон металла. Это были первые звуки, услышанные мною, если не считать тех, которые производили я и Умка, первые признаки жизни в огромном замке Таридов с тех пор, как я оказался здесь. Затаив дыхание, я стал ждать, когда откроется дверь. Я встал так, чтобы видеть коридор. Я услышал щелчок замка. Дверь медленно повернулась. За ней отчетливо видимые стояли два человека из плоти и крови. Кожа их была белой, что составляло резкий контраст с их синими волосами и бровями. На них были короткие юбки из тяжелых золотых сетей и нагрудники тоже из золота. Оружием им служили длинные мечи и кинжалы. Лица были строгими и серьезными. Все это я рассмотрел за те несколько мгновений, пока была открыта дверь. Я заметил, как эти двое взглянули на меня и на Умку. Я был уверен, они не заподозрили, что я их вижу. Если бы они догадались, выражение лиц выдало бы их. Я чрезвычайно обрадовался, поняв, что мой мозг преодолел чужое влияние. После того, как они ушли, я рассказал Умке, что могу слышать и видеть Таридов. Он попросил описать их, после чего признал, что я говорю правду. «Иногда у людей бывают галлюцинации», — объяснил он свое сомнение в моей правдивости. В середине следующего дня я услышал шум в коридоре и на лестнице, ведущей к нашей тюрьме. Вскоре дверь открылась, и в комнату вошли 25 человек. Тут-то у меня и возник план, который, как я надеялся, давал мне преимущество перед этими людьми и позволял при возможности попытаться бежать. Я продолжал делать вид, что не вижу их. Глядя в их сторону, я старался сосредоточиться на каком-нибудь предмете, а чтобы уменьшить сложность этой игры, чаще всего смотрел на Умку. Они знали, что его-то я вижу. Я пожалел, что не подумал об этом плане раньше, чтобы все объяснить товарищу, потому что он невольно мог выдать, что Тариды больше не невидимы для меня. 20 человек подошли ко мне, один остался у двери, отдавая распоряжение, остальные направились к Умке, приказав ему убрать руки за спину. Умка потихоньку попятился и вопросительно взглянул на меня. Я понял, что он думает о попытке вырваться на свободу. Я старался не подать виду, что знаю о присутствии воинов. Я не хотел, чтобы они знали, что я их вижу. Глядя мимо них, я повернулся к ним спиной и при этом подмигнул Умке. Я молился Богу, чтобы он понял значение моего подмигивания. Как добавочный знак предосторожности, я приложил палец к губам, прося его сохранять молчание. Умка выглядел ошеломленным, и, к счастью, таким и остался. «Половина ведет Мазену», — приказал офицер. «Остальные — Черноволосого. Он не знает, что мы в комнате, поэтому он будет удивлен и будет бороться, когда вы коснетесь его. Держите его крепко!» Умка, вероятно, решил, что я снова во власти гипнотических чар. Он тупо смотрел, как воины окружили его и связали руки. Тогда 12 воинов бросились на меня. Я мог бы побороться с ними, но сейчас в этом было мало толку. Мне хотелось покинуть эту комнату. Я ничего не приобретал, оставшись в ней, но за ее пределами судьба могла послать мне какую-нибудь возможность получить свободу. И поэтому я не очень сопротивлялся, стараясь только, чтобы они не поняли, что я их вижу. Они вывели нас из комнаты, и по длинной лестнице, несколько недель назад я поднимался по ней, наконец вывели в тот самый зал, где в день пленения я был с Зандой и Джатором. Но насколько иначе выглядел он теперь, когда на мне не было их гипнотических чар. Зал больше не был пустым, не пустовали и два трона. Помещение было заполнено светом, цветами и людьми. Мужчины, женщины и дети образовали широкий проход, по которому меня и Умку подвели к возвышению с двумя тронами. Между двумя рядами воинов, одетых в великолепное одеяние, нас вывели на небольшое свободное пространство перед тронами. Со связанными руками здесь стояли Джат-Ор, Занда, Урджан, еще один человек, по-видимому, Гарнал, и моя любимая принцесса Дея Торис. «Мой вождь!» — — воскликнула она. «Как добра судьба, что позволила мне еще раз увидеть тебя перед смертью!» «Мы еще живы!» — напомнил я. Она улыбнулась, узнав мой девиз, который я всегда бросал в лицо судьбе. В глазах Урджана отразилось удивление. «Ты?» — воскликнул он. «Да, это я, Урджан. Что ты здесь делаешь?» Я пустился на поиски удовольствий, но мне помешали похитители, — ответил я. «Что ты имеешь в виду?» «Удовольствие убить тебя, Урджан». Он с улыбкой кивнул в знак понимания. Мое же внимание было теперь обращено к человеку на троне. Это был очень толстый мужчина с высокомерным выражением лица. Я заметил у него признаки старости, которые так редко увидишь у людей Барсума. Аналогичные признаки я заметил и у многих других в толпе, заполнявшей зал. Значит, эти люди не обладали постоянной молодостью марсиан. На соседнем троне сидела молодая, красивая женщина. Она сонно смотрела на меня из-под тяжелых ресниц. Я решил, что внимание этой женщины было привлечено ко мне, так как по цвету кожи отличался от своих товарищей, оставив задангу, я смыл маскировочный пигмент. «Великолепно!» — томно прошептала она. «Что великолепно?» — спросил человек на троне. Она удивленно взглянула на него. «Ох!» — нервно воскликнула женщина. «Я сказала, что великолепно было бы заставить их стоять спокойно. Но как можно это сделать, если они тебя не видят и не слышат? Их можно успокоить только мечом». «Ты знаешь, Азара, — пробормотал мужчина, — что мы бережем их для огненного бога и не можем убить сейчас». «Зачем убивать их всех? — спросила женщина, пожав плечами. — Они выглядят разумными существами. Было бы интересно сохранить им жизнь». Я повернулся к своим товарищам. «Вы можете видеть или слышать что-либо в этом зале?» — спросил я. «За исключением нас самих. Я не вижу и не слышу ничего», — ответил Гарнал. Остальные подтвердили его слова. «Вы все жертвы гипноза», — объяснил я. «Гипноз делает для вас невозможным видеть их и слышать ваших похитителей. Упражняя свой мозг, вы легко освободитесь от этих чар. Если это удастся и вам, наши шансы на спасение возрастут. К тому же они считают, что мы их не видим и, возможно, в чем-то будут неосторожны. Я даже сейчас могу выхватить меч у этого парня и убить Джедака и его Джедару, прежде чем кто-нибудь сможет мне помешать». «Мы не можем действовать вместе», — сказал Гарнал. «Половина из нас желает смерти другой половине». «Давайте заключим перемирие, пока не убежим от этих людей», — предложил я. «Это разумно», — согласился Гарнал. «Вы согласны?» — спросил я. «Да», — ответил он. «И я!» — убийца из Заданги кивнул. «А ты?» — спросил Гарнал. Он посмотрел на Джатора. «Поскольку мой Вандор приказывает, я выполняю его волю», — ответил Подвар. Урджан бросил на меня быстрый взгляд, он узнал меня. «Ах, так это ты, Вандор! Теперь я понимаю многое, чего не понимал раньше. А крыса Рапас знает?» Я не обратил внимания на его вопрос. Теперь поднимем руки и поклянемся сохранять перемирие, пока не спасемся от таридов. Каждый из нас будет делать все, что в его силах для спасения остальных. Женщины тоже, сказал Урджан. Дея, Торис и Занда подняли руки, и мы все шестеро поклялись бороться друг за друга насмерть ради спасения от врагов. Это была странная компания. Я был нанят убить Гарнала, Урджан поклялся убить меня, а я хотел убить его. Занда ненавидела нас обоих и убила бы меня, если бы узнала, кто я. «Эй!» — воскликнул раздраженно толстый человек на троне. «Чего это они там болтают на своем странном языке? Мы должны заставить их замолчать. Их привели сюда не для того, чтобы они болтали». «Сними с них чары», — попросила женщина, которую он назвал Азарой. «Пусть они увидят и услышат нас. Мужчин только четверо. Они не смогут повредить нам». «Они увидят и услышат нас, когда их поведут на смерть», — ответил мужчина. «И не раньше». «Мне кажется, что черноволосый мужчина видит и слышит нас», — сказала женщина. «Почему ты так думаешь?» — спросил мужчина. «Я чувствую, что он смотрит на меня», — сонно ответила она. «Когда ты заговорил, Улвас, его взгляд перешел на твое лицо, а когда заговорила я, он повернулся ко мне». Я действительно смотрел на женщину и теперь понял, что трудно будет сохранить свою тайну. На этот раз, когда заговорил мужчина, которого она назвала Улвасом, я сосредоточил свой взгляд на чем-то за ее троном и не взглянул на Джедака. «Это невозможно», — сказал он. Он поискал взглядом приведшего нас офицера. «Как ты думаешь, может ли это существо видеть или слышать нас?» — спросил он. «Нет, всемогущий», — ответил офицер. «В тот момент, когда мы вошли к ним в камеру, он спросил Мазену, заключенного с ним, есть ли кто-нибудь здесь, хотя там были все мы, все 25 человек». «Думаю, ты ошибаешься», — сказал Улвас, обращаясь к своей джедаре. «Ты всегда что-нибудь воображаешь себе». Женщина пожала плечами и отвернулась со скучающим зевком, но вскоре ее глаза снова остановились на мне. В это время в зал вошли еще несколько человек. Один из них, похожий своей одеждой на жреца, остановился прямо перед троном. — Всемогущий! — пропел он. — День хорошо! Случай хорошо! Время подходит. Мы привели к тебе, божественный сын огненного бога, семерых врагов таридов. Через тебя говорит твой отец, давая людям знать свои желания. Скажи нам, всемогущий, нравится ли это подношение его очам? Дай нам понять твои желания, всемогущий. Все время, пока мы находились в зале, Улвас внимательно наблюдал за нами. Особенно привлекало его внимание Дея, Торис и Занда. Теперь он прочистил горло и заговорил. «Мой отец, огненный бог, желает знать, кто эти враги». «Один из них, — сказал старик, которого я принял за жреца, — Мазена, которого твои воины схватили, когда он охотился у наших стен. Остальные шестеро — чуждые создания. Мы не знаем, откуда они. Они прибыли в двух невиданных устройствах, которые движутся по воздуху, как птицы, хотя у них нет крыльев. В каждом из этих устройств было по два мужчины и по одной женщине. Они приземлились за нашими стенами. Мы не знаем, откуда они прибыли и зачем, хотя, несомненно, они хотят нам зла. Таковы намерения всех приходящих в замок Таридов. Как ты видишь, всемогущий, у пяти из этих людей красная кожа, а у шестого лишь чуть темнее нашей. Он похож на представителя другой расы со своей белой кожей, черными волосами и серыми глазами. Больше мы ничего не знаем. Мы ждем слова огненного бога из уст его сына Улвасса. Человек на троне покусал губы, как бы размышляя, а его глаза пробегали по лицам пленников, задерживаясь на Дее, Торис и Занде. Наконец он заговорил. «Мой отец, огненный бог, требует, чтобы Мазена и четверо мужчин были убиты в этот же час после того, как он семь раз обойдет Ладан». Когда он кончил говорить, все застыли в ожидании, в полном молчании, прерванном затем старым жрецом. — А женщины, всемогущий? — спросил он. Каковы желания огненного бога, твоего отца, относительно их? Огненный бог, показывая свою великую любовь, ответил Джеддак, дарит этих женщин своему сыну Улвасу. Глава 19. Азара. Жизнь коротка, и когда я услышал слова приговора из уст Джеддака Улваса, слова, обрекающие пятерых из нас на смерть через семь дней, я, естественно, должен был чувствовать подавленность, но я не чувствовал ее. Осознав, что Дею Торис ждет горшее, чем смерть судьба. Я был рад, что она ничего не слышала. Знание того, что предназначалось ей, ничем бы ей не помогло, а приговор, вынесенный мне, принес бы лишь горе. Все мои товарищи, ничего не видя и не слыша, стояли, как покорный скот перед лицом своей жестокой судьбы. Для них это было только пустое место. Передо мной же было создание из плоти и крови. Он был смертный, нить жизни которого можно было перерезать острием меча. Снова заговорил Улвас. «Уведите их!» — приказал он. «Мужчин заключите в бирюзовой башне, а женщин в бриллиантовой башне». Я подумал, что могу прыгнуть и задушить его голыми руками, но здравый смысл подсказывал, что этим я не спасу Деи Торис. Итогом будет лишь моя смерть, а это лишит ее последней надежды на спасение, поэтому я медленно двинулся вместе со своими товарищами. Последнее, что я видел в тронном зале, был взгляд Азары, Джеддары Таридов. Умку и меня вернули в ту же камеру. Сюда же поместили Джад-Ора, Гарнала и Урджана. Мы не разговаривали, пока дверь не закрылась за охраной, невидимой для всех, но не для меня и Умки. Остальные казались удивленными. На их лицах было написано изумление. «Что это было, Вандор?» — спросил Джатор. «Зачем мы стояли в пустом зале перед пустыми тронами?» Зал был полон людей. На тронах, которые казались вам пустыми, сидели Джедак и Джедара. И Джедак произнес нам всем смертный приговор. Мы умрем на седьмой день. — А принцесса и Занда? — спросил он. — К несчастью, нет. — Почему ты говоришь «к несчастью»? — спросил Подвар. — Потому что они предпочли бы смерть тому, что их ждет. Джедак Улвас оставил их себе. Джатор нахмурился. «Мы должны что-то сделать», — сказал он. «Неужели ты спокойно пойдешь на смерть, зная, какая судьба их ждет?» «Ты лучше меня знаешь, Джатор, что я надеюсь спасти их. Хотя я не вижу пока возможности и не теряй надежды. Даже если такой возможности не будет, я в последний момент сумею отомстить за Дею Торис. У меня преимущество перед этими людьми». «Какое?» — поинтересовался он. «Я их вижу и слышу». Он кивнул. «Да, я забыл. Это кажется невозможным — видеть и слышать то, чего не видно и не слышно. Почему они хотят убить нас?» — спросил Гарнал. Он внимательно слушал наш разговор с Джат-Ором. «Мы предназначены в жертву огненному богу, которому они поклоняются». «Огненный бог?» — переспросил Урджан. «Это кто?» «Солнце», — ответил я. «Но как ты понимаешь их язык?» — спросил Гарнал. «Невозможно, чтобы они говорили на языке Барсума». «Нет», — ответил я, — «они говорят на другом языке. Но Умка, с которым я был в заключении с момента пленения, обучил меня языку таридов». «Кто такие тариды?» — спросил Джатор. «Это люди, в чьей власти мы находимся», — объяснил я. «Как они называют Турию?» — спросил Гарнал. «Не знаю», — ответил я, — «но я спрошу Умку». Я обратился к Умке на его языке. «Умка», — сказал я, — «что значит слово «ладан»?» «Это название мира, в котором мы живем», — ответил он. «Ты слышал, Улвас сказал, что мы умрем, когда огненный бог 7 раз обойдет ладан». Мы, барсумцы, начали общий разговор, в котором я имел возможность ближе познакомиться с Гарналом и Урджаном. Первый, как и большинство марсиан, имел неопределенный возраст. Казалось, что ему примерно столько же лет, сколько и Фалсивосу, от 100 до 1000. У него был высокий лоб и слишком редкие для марсианина волосы. В лице не было ничего выдающегося, если не считать глаз. Мне они не понравились. Они были хитрые, лживые и жестокие. Урджан, которого я видел и раньше, был сильным бойцом огромного роста. Но я подумал, что из этих двоих скорее можно было доверять Урджану, чем Гарналу. Мне казалось странным быть заключенным в тесном помещении с 2 своими злейшими врагами, но я понимал сам и надеялся, что и они понимают. Наша вражда в таких обстоятельствах лишало нас последних шансов на спасение.